Его изящная симметрия, его кремовые, мощеные щебнем подъездные дорожки, опрятные лужайки, уже скошенные ранней весной, весь его солидный, спокойный вид — все это говорило об общественной и финансовой надежности, устоявшейся уже так давно, что она казалась само собой разумеющейся. Внутри дом был полон очарования, которое чудесно подчеркивалось старой мебелью. Словно будучи богатыми, обитатели дома не нуждались ни в показной роскоши, ни в экстравагантности. Кэт встретила меня в дверях, взяла под руку и повела через зал. — Тетя Деб ждет вас, чтобы угостить чаем, — сказала она. — Чаю, тетя Деб, — это нечто вроде ритуала. Вы заслужите ее доброе расположение, если, даст Бог, будете пунктуальны. Вы увидите, она верна традициям времен Эдуарда VII. В ее голосе было что-то тревожное и извиняющееся, что означало, что она любит свою тетку, защищает ее и хочет, чтобы я был к ней снисходительным. Я сжал ее руку и сказал: «Не беспокойтесь». Кэт отворила белую дверь, и мы вошли в гостиную. Это была приятная комната, обитая деревянными панелями и выкрашенная белой краской, с большим ковром темно-оливкового цвета, с маленькими персидскими ковриками и занавесками с узорами в виде цветов. На софе, стоявшей под прямым углом к камину с пылающими дровами, у круглого столика, уставленного серебряным подносом с чашками и блюдцами Краун-Дерби, серебряным чайником и сливочником в стиле королей Георгов, сидела женщина лет 70. У ее ног спала темно-коричневая такса. Кэт пересекла комнату и сказала слегка официальным тоном: «Тетя Деб, позволь представить тебе Аллана Йорка». Тетя Деб протянула мне руку ладонью вниз. Я пожал ее руку, понимая, что в ее молодые годы эту руку принято было целовать. «Весьма рада с вами встретиться, мистер Йорк», — сказала тетя Деб, и я отчетливо понял, что подразумевал Дэн, говоря о ее замороженных аристократических манерах. В ее голосе не было ни теплоты, ни подлинного гостеприимства. Несмотря на свои годы, а может быть, даже именно благодаря этому, она была все еще удивительно хороша. Прямые брови, правильный нос, отчетливо обрисованные губы, седые волосы, подстриженные и уложенные первоклассным парикмахером, худощавая стройная фигура, прямая спина, тонкая шелковая блузка под небрежно накинутым твидовым жакетом, домашние туфли ручной работы из мягкой кожи. У нее было все. Все, за исключением того внутреннего огня, благодаря которому Кэт в этом же возрасте будет стоить шестерых таких, как тетя Деб. Она налила мне чаю, и Кэт передала его мне. Здесь были сандвичи с паштетом и домашний торт, политый мадерой. И хотя я, по возможности, избегал чаепитий, в Брайтоне, занятый слежкой за своими головорезами, я не успел пообедать и теперь чувствовал сильный голод. Я ел и пил, а тетя Деб говорила: «Кэт сказала мне, что вы жокей, мистер Йорк». Она произнесла это так, словно это было уголовное преступление. «Я, конечно, понимаю, что вам это покажется забавным, но когда я была молода, нам не рекомендовали знакомство с людьми такого рода занятий. Тем не менее, Кэт здесь у себя дома, и она знает, что может приглашать кого угодно». Я кротко сказал: «Но ведь известно, что Обри Гастингс и Джеффри Беннет были жокеями, а их охотно принимали, когда вы были молоды». Она удивленно подняла брови. «Но они были джентльмены». Я взглянул на Кэт. Она сидела, прижав руку ко рту, и глаза ее смеялись. «Да», — сказал я, стараясь не улыбаться, — «это, конечно, меняет дело». «Тогда вы в состоянии понять», — сказала она, немного оттаивая, что я не могу полностью одобрить новые интересы моей племянницы. Одно дело быть владелицей скаковой лошади, а другое — заводить личное знакомство с жокеями, которых нанимают, чтобы они скакали на этой лошади.